Он сознавал, что ему нужно попасть в свой отель, но он забыл дорогу. Послышался звон трамвая, который остановился как раз против него. Рекс направился к вагону и пробормотал название гостиницы. Кондуктор в ответ начал что-то говорить и энергично замахал рукой. Наконец Рекс понял, что находится в двух шагах от своей гостиницы. Он кое-как дошел до своей комнаты. Его слуга как раз приготовлял ему платье к обеду. Упав в изнеможении на постель, Рекс сказал: «Позовите доктора. Поищите какого-нибудь получше, и пусть ни одна душа не знает, даже лорд, слышите? Бегите и постарайтесь привести врача как можно скорее». Через 5 минут слуга вернулся с доктором, маленьким гладким человечком, от которого немного пахло чесноком, но который, по словам портье, был умен как черт. Он осмотрел Рекса, после чего его суровое лицо стало еще сумрачнее, в конце концов, он взял шприц и сделал больному впрыскивание. «Я уезжаю вечером с парижским экспрессом», — заявил Рекс, как только боль его немного успокоилась. «Если для вас это возможно, я был бы очень рад, если бы вы проводили меня до Парижа». Доктор посмотрел на него, и его рот задрожал от негодования. «Вы не поедете», — безапелляционно сказал он. Рекс нахмурился. «Ну нет». «А вы едете или отказываетесь? Поймите, что вы будете чувствовать каждый метр дороги. Вам нужен полный покой. Вам совершенно нельзя двигаться. Я поеду. Вы можете считать себя храбрым мужчиной, но я буду еще храбрее, если поеду с вами», — мрачно сказал доктор. Но он был беден и отлично понимал, что этот англичанин богат. У всех англичан, по его мнению, было 4 свойства. Они были богаты, упрямы, надменны и лишены религиозности. Вдвоем с Мартином он внес Рекса в спальный вагон и сел рядом с ним. Усталые глаза Рекса были устремлены на небо. Морфий не затемнял его рассудка и не усыплял его. Перед отъездом он известил Дору и Тони, что уезжает с ночным экспрессом. И это было все. Теперь, лежа в вагоне, он испытывал только боль и некоторую радость при воспоминании о том, что он побил Саварди. В Париже он простился с испанцем и послал за своим знакомым, молодым французским врачом, который учился с ним в Оксфорде и очень увлекался своей наукой. Тот забинтовал Рекса и перевез его в свой дом, где он развлекал его беседами о своих любовных похождениях, о своей работе и науке. Рекс вытерпел у него неделю, а потом, забинтованный как мумия, уехал в Лондон, провожаемый самыми отборными французскими ругательствами друга, возмущенного его легкомыслием. Рекс любил свой лондонский дом. Ему нравилась прохлада его больших, уставленных темной мебелью комнат. Ему приятно было сознавать, что все здесь дышит строгим покоем старины, и это успокаивало его душевные страдания. Спальня его выходила на Грин-парк, теперь мирное убежище гуляющих, и он подолгу лежал и смотрел, как падали первые листья, по мере того, как солнце сушило их своими поцелуями. Глядя на прохожих, он думал, как это часто бывает с теми, кто чувствует себя несчастным. Кто из этих проходящих людей весел и кто горюет? Какая трагедия или наоборот, какое счастье коснулось их жизни? В это время он не чувствовал себя одиноким или, вернее, не замечал своего одиночества. Постоянная боль страшно его изнуряла, и настроение его было подавлено серьезными отзывами врачей о его ушибленном боке. Он был слишком измучен и угнетен, чтобы думать о том, кто есть около него, а кого нет. Но когда в один прекрасный день каким-то чудом появилась в его комнате Джи, он сразу почувствовал, что ему все время недоставало ее. Она была в черном платье, усеянном розами.